Как бы то ни было, сомневаюсь, что это имеет ко мне какое-то отношение. Ядовитые газы, видите ли. Двигатель Билла Т. использует в качестве рабочего вещества чистую дистиллированную воду. Впрочем, одну минуту. Какова температура газов, когда они вылетают из дюз корабля? Я где-то читал... «Крис», — осторожно спросил Вандерберг, — «вода, пройдя через реактор, вся превращается в пар». «Ей больше не во что превращаться. Ах да, при максимальной температуре 10 или 15% расщепляется на водород и кислород». «Кислород». По спине Вандерберга пробежали мурашки, хотя в кабине было достаточно тепло. Очень маловероятно, что Флойд понимает значение только что сказанного им. Это выходит за пределы области его знаний. «А знаешь ли ты, Крис, что для простейших организмов Земли, и уж, конечно, для существ, живущих в атмосфере, похожей на ту, что присутствует здесь, на Европе, кислород является смертельным ядом?» «Ты шутишь?» «Нисколько. Он ядовит даже для нас, при высоком давлении». «Действительно, нам говорили об этом при обучении подводным работам». «Твой, дедушка был совершенно прав. Это похоже на то, как если бы мы обрызгали их город ипритом. Впрочем, не совсем так. Кислород рассеивается очень быстро». «Значит, теперь ты мне веришь?» «Я и не утверждал обратного». «Оставь, для этого нужно быть ненормальным». Напряженность в кабине исчезла, и они рассмеялись. «А как он был одет?» «В старомодный домашний халат. Он надевал его, когда я был совсем маленьким. Халат казался очень удобным». «А еще что тебе запомнилось?» «Ты знаешь, он выглядел гораздо моложе, и волосы были гораздо гуще, чем при нашей последней встрече. Поэтому мне кажется, что он не был, как бы лучше выразиться, настоящим. Что-то вроде изображения, созданного компьютером. Или синтетической голограммы». «Монолит?» «Да, я тоже подумал об этом. Помнишь, как Дэйв Боуман явился дедушке на Дискавери? Но почему? Он не предупреждал меня ни о чем, даже ничего не передавал. Просто захотел попрощаться и пожелать мне счастья». Наступила неловкая тишина, и лицо Флойда исказило гримаса боли. Казалось, он вот-вот разрыдается. В следующее мгновение он овладел собой и улыбнулся Вандербергу. «Я достаточно рассказал тебе. Теперь твоя очередь объяснить, как попал на планету, состоящую главным образом изо льда и серы, алмаз, весящий 1 000 000 000 тонн. Надеюсь, твое объяснение будет достаточно убедительным». «Будет», — ответил доктор Рольф Вандерберг.